Высокий порог. Только-только достопочтимую госпожу успели предать земле, как наступил долгожданный день отъезда отца в Пекин для проведения последних приготовлений перед сдачей императорских экзаменов следующего уровня. Госпожа Джао и Фэн, Маковка и я отправляемся жить к бабушке и дедушке по отцовской линии, в Уси. Отец позаботился о том, чтобы большая часть пути была проделана по воде, и нанял двух охранников. Мне разрешили выбрать что-нибудь из маминых вещей на память. Я беру ее красные свадебные туфли. Слуги, не переставая рыдать, собирают мебель, одежду и другую утварь, и все пожитки увозят на телегах, запряженных мулами. Служанку матери продают торговцу солью. Кухарка и посудомойка останутся, пока мы не уедем. Но отец продал и их. Кому, куда, мне не говорят. Мы в трауре. Я не читаю стихи и правила для девочек. Я не занимаюсь каллиграфией и не играю на цитре. Вместо этого я сижу с госпожой Джао и вышиваю под ее присмотром. Ночью, когда Маковка засыпает, я сжимаю в руках мамины туфли и плачу. Минуло шестое утро после отъезда отца. Госпожа Джао, Маковка, брат и я тоже уезжаем. Госпожа Джао выдает нам с Эфеном по кусочку засахаренного имбиря, чтобы сосали в дороге. «Это поможет от укачивания», — говорит она. Мы переступаем порог и выходим на улицу. Мне больно покидать свой единственный дом, но в глубине души не терпится увидеть, что там, за воротами. Как оказалось, ничего особенного. Госпожа Джао и мой брат забираются в паланкин, закрывают дверцу, после чего паланкин уносят четверо мужчин. Один из охранников открывает дверцу второго паланкина. Маковка легонько подталкивает меня. Я забираюсь внутрь. «Я пойду пешком», — говорит она. Паланкин дергается, носильщики поднимают его, и мы отправляемся в путь. Я впервые на моей памяти оказалась внутри паланкина. Мне не выглянуть наружу, а внутри воздух спертый, обжигающий. Паланкин раскачивается и подпрыгивает в такт шагов носильщиков. Мне сразу становится дурно. Я активно сосу имбирь. Мне некуда устремить взгляд. Снаружи доносятся крики. Это торговцы зазывают покупателей. Скрипят колеса повозок, жалобно кричит осел. Внутрь пробиваются запахи. Некоторые я узнаю, это пища, приготовленная на открытом огне, сточные воды, а еще запах меховой одежды, которую носят зимой. Тошнота усиливается. Паланкин рывком останавливается и опускается на землю. Дверца открывается. Маковка протягивает руку, чтобы помочь мне выйти. То, что я вижу, превосходит все мои ожидания. Так много людей. Они занимаются всем, чем угодно. Должно быть, я стою, разинув рот, потому что госпожа Джао машет рукой перед моим лицом и говорит. «Твоя мать предпочла бы, чтобы ты не поднимала глаз. Пожалуйста, веди себя достойно, чтобы почтить ее память. А теперь следуй за мной». Она ведет меня сквозь толпу на причале. Опустив глаза, я вижу только струящуюся юбку госпожи Джао, черные тапочки Эфена и сапоги обоих охранников. Мы поднимаемся на борт, и нас проводят в каюту с четырьмя койками. Там стоит кувшин с водой, ночной горшок, чтобы справлять нужду, и ведро с крышкой. Стены ничем не украшены, нет даже окна. В паланкине было жарко и тесно, но здесь еще хуже. Следующие шесть дней и ночей проходят в ужасных условиях. И никакой засахаренный имбирь не помогает. Сначала становится плохо Маковке, и тогда госпожа Джао рассказывает нам о назначении ведра. Затем заболеваю я, и вот уже мы втроем по очереди поднимаем крышку ведра. Только и Фэну хоть бы хны. На седьмое утро перед самым рассветом качка ослабевает. Госпожа Джао, которая в последние часы сидела, обняв ведро и уткнувшись лбом в сгиб руки, поднимает голову и объявляет. «Мы повернули вверх по Янцзы. Скоро мы свернем на Хуанпу и доберемся до Шанхая». Впервые за несколько дней на ее губах появляется намек на улыбку. «Это город, в котором есть все». Не задавая ни одного вопроса, я узнаю много нового о наложнице отца. У нее явно была непростая жизнь до того, как она попала в наш дом. В путешествии она одинаково пеклась и обо мне, и о родном сыне, и, похоже, уважает мою мать. Я не успеваю ничего разглядеть, когда нас провожают к лодке сампана. Охранники отнесли наши вещи в крытую каюту, где нам предстоит провести какое-то время, но госпожа Джао не идет за ними. «Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до Уси?» — спрашивает она лодочника. «Если ветер пересилит течение, то, наверное, пару дней», — отвечает он. Госпожа Джао закрывает глаза. «Я понимаю, меня все еще пошатывает от путешествия по океану, и покачивание сампана ничуть не успокаивает желудок. Когда охранники выходят из каюты, она косится на них. Они должны защищать нас, но отступают, будто к ним приближается лиса-оборотень. Не знаю, выдержу ли я еще несколько дней в закутке без окон», — говорит госпожа Джао им своим звонким голосом. Затем она жестом указывает на нас с Ифеном. «И они тоже. Пожалуйста, позвольте нам побыть снаружи. Так будет комфортнее». Охранники отказывают в просьбе, настаивая, что должны нас защищать. «Даже если нас увидит крестьянин или другой лодочник», — отвечает она, — «через мгновение мы проплывем мимо». «Мы не хотим неприятностей», — ворчит один из охранников. «Префект Тань никогда об этом не узнает», — заканчивает госпожа Джао. «Это будет нашим маленьким секретом». После недолгих переговоров госпожа Джао добивается своего, сунув охранникам в руки по монете. Мы с Маковкой переглядываемся. Наложница не должна нам нравиться, но в этот момент мы обе благодарны ей. Пока один охранник занимает место на носу лодки, а другой стоит сзади вместе с лодочником, госпожа Джао усаживает Ифена, Маковку и меня под навесом. Лодочник отчаливает. «Теперь мне все видно. Здания, люди, то, что творится на берегу. Все это помогает мне отвлечься от тошноты». Через час или около того лодочник выводит сампан в реку Усун, которая намного уже Хуанпу. Мы по-прежнему движемся против течения, но смена направления означает и смену ветра. Теперь он дует сзади, и мы скользим по более гладкой воде. Лодочник ритмично работает веслом, пока мы проплываем мимо рисовых полей. Стены, которые закрывают вид и не дают увидеть небо, остались позади. Ифен хочет справить нужду, и госпожа Джао придерживает его у борта, чтобы он мог сделать это прямо в бурлящую воду. «Пора подкрепиться», — объявляет лодочник, когда солнце проглядывает сквозь облака. Он привязывает сампан к дереву на берегу и вручает госпоже Джао корзинку с рисовыми шариками, начиненными арахисом, которые та раздает всем нам. После обеда лодочник берет Ифена на прогулку по берегу, чтобы тот порезвился. А госпожа Джао говорит: «Ты уже много дней не учишься, я хотела, чтобы ты немного успокоилась». У меня перехватывает дыхание. Я не хочу обсуждать с ней свое горе. И тут еще это ужасное путешествие по океану. Она встряхивает головой, как бы прогоняя воспоминания. «Но сейчас пришло время начать сначала. Что думаешь?» «Достопочтимая госпожа была моим учителем». Госпожа Джао смотрит на меня с таким сочувствием, что приходится бороться со слезами. «Она была прекрасным учителем для тебя, Ифена. Разве есть лучший способ почтить ее память, чем продолжить начатое ею дело?» Рисовые шарики кажутся камешками в желудке. Я тяжело сглатываю. «Наверное, ты думаешь, что раз я наложница, то могу только услаждать взор твоего отца и доставлять ему удовольствие», — продолжает она. «Но он не полюбил бы меня, если бы я была способна только на это. Я умею читать и писать, я изучала классику, так что давай посмотрим, что ты знаешь. Итак, каковы основные обязанности жены?» «Рожать сыновей, соблюдать правила и выполнять ритуалы, которые гарантируют успех семьи», — перечисляю я монотонным голосом. «А главная обязанность наложницы, если отбросить все остальное, — родить сына, если жена не сумела. Именно это я и сделала для твоей матери». Я поднимаю глаза, я почти боюсь задать свой вопрос. «Ты теперь станешь женой отца?» «Сейчас не время беспокоиться об этом», — отвечает госпожа Джао, но она не может скрыть тоски в своем голосе, когда добавляет. «Даже если твой отец выберет меня в жены, я понимаю, что никогда не смогу заменить достопочтимую госпожу в твоем сердце. А пока давай откроем книгу. Я с удовольствием послушаю, как ты читаешь». Ифен и лодочник возвращаются на сампан. Остаток дня мы проводим, дрейфуя по каналу. Я читаю вслух, а остальные слушают. Если я спотыкаюсь на каком-то иероглифе, госпожа Джао наклоняется ко мне и помогает разобраться. Когда кто-то из охранников указывает на что-нибудь диковинное на берегу, или Ифен вдруг вскрикивает от восторга, увидев что-то впервые, госпожа Джао разрешает мне закрыть книгу и тоже посмотреть. Достопочтимая госпожа никогда бы так не поступила. Но нельзя винить госпожу Джао, она ведь мне не мать. Когда на исходе дня небо окрашивается в розовый цвет, Лодочник причаливает к берегу. Нам предстоит ночлег. Он готовит для нас простую еду. Рис, тушеный бобовый творог и тушеную речную рыбу с соевым соусом, зеленым луком, сорванным с соседнего поля. Потом госпожа Джао и Фэн Маковка и я заходим внутрь каюты и находим там два лежака. Маковка будет спать на полу у меня в ногах, как и обычно. Госпожа Джао и Фэн прижались друг к другу. Я одна занимаю целый лежак. Все мое тело болит по маме, и я почти уверена, что никогда не смогу заснуть. И вдруг я чувствую на своей спине чью-то руку. Это может быть только рука госпожи Джао. Она начинает тихонько напевать и поглаживать мою спину, двигаясь по кругу. Я не шевелюсь, потому что не хочу, чтобы она поняла, что я знаю, что это она. На следующее утро мы отплываем рано. Часы пролетают незаметно, но мне ни разу не было скучно. Здесь столько всего интересного. Полуголый парнишка на спине водяного буйвола, крестьяне, которые горбатятся на полях, ивы, протягивающие длинные ветви к реке. Звуки завораживают слух, кряканье стаи гусей, за которыми присматривает пара смешливых девочек моего возраста, группа детей, которым на спины привязали бочки, чтобы они держались на плаву, когда плещется в воде, лодочник, поющий деревенскую песню. Мы плывем по рекам, прудам, небольшим озерам и, наконец, по все более мелким и узким каналам. Когда я вижу, что госпожа Джао смотрит на достопримечательности с тем же интересом, что и я понимаю, что она, как и я, пытается запомнить как можно больше образов, чтобы смаковать их потом. Наконец мы достигли окраины города Уси. «Мне сказали, что вас отвезут в район горы Тин», — говорит лодочник. Когда госпожа Джао кивает, он продолжает. «Мы находимся недалеко от озера Тайху. Слышали о нем?» «Когда я была моложе, то смотрела на гонки на лодках-драконах на этом озере», — отвечает она. «Я наслышана о гонках лодок-драконов, но никогда сама не бывала на празднике. Во-первых, я слишком юна. Во-вторых, мне бинтовали ноги. В прошлом году я могла бы поехать, но у меня поднялась температура, и я слегла. Отец взял с собой достопочтимую госпожу и Фэна. Они рассказывали, как весело провели время, описывали украшения на каждой лодке, красочные костюмы гребцов и то, как те добивались победы. Помню также, как госпожа Джао расстроилась, когда отец не позволил ей поехать на праздник, и как тихо радовалась мать, глядя на расстроенную наложницу. В этом году отец взял госпожу Джао с собой, и мама печалилась сильнее обычного. Госпожа Джао обращается ко мне. «Может, в следующем году мы поедем вместе?» Я понимаю, что она пытается быть со мной любезной, и я всегда хотела посмотреть гонки, но неужели ей вздумалось, что заслужить мою благосклонность так же легко, как подкупить охранников? Я отвечаю коротко. «Может быть». Она отворачивается и смотрит в сторону, а потом, после долгого молчания, говорит. «Мы не знаем, что нас ждет в доме твоих бабушки и дедушки. И не твоя мать, и, похоже, ты не хочешь видеть во мне друга, но, надеюсь, все-таки передумаешь. Когда мы переступим порог нового дома, у тебя из знакомых там будут только Маковка, братишка и я. Женщинам и девушкам важно держаться вместе. Я могу стать для тебя подругой, если ты мне позволишь». Она поднимает руку, не давая мне заговорить. «Почти приехали, я соберу вещи». Внезапно мне становится страшно. Все ее слова — правда. Моя жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь мы попадаем в чужой дом, где не будем знать ни единой души, кроме друг друга. Тот момент, когда госпожа Джао возвращается на палубу, сам пан в очередной раз поворачивает. По обоим берегам канала тянутся ограждения, над которыми растут крыши, словно там прячется небольшая деревня. Лодочник направляет свою посудину к каменному причалу, похожему на плавучий павильон со вздернутыми свесами и балюстрадами. Дом моих бабушки и дедушки называется «Особняк Золотого Света». Серые стены, ограждающие его, тянутся вдоль дороги, идущей параллельно каналу в обоих направлениях. Посреди города возвышаются главные ворота с высеченным в верхней их части фамильным знаком. Пара каменных львов стоит на страже по обе стороны от деревянных ворот, богато украшенных резьбой. Привратник обращается к кому-то внутри. «Приплыли, приплыли!» Я в последний раз оглядываюсь, понимая, что, переступив порог особняка Золотого Света, больше не покину его до самой свадьбы. Затем я слегка встряхиваюсь и снова перевожу взгляд на ворота, все еще нервничая после предостережения госпожи Джао. Порог высок, чтобы показать значимость семьи, и мы с госпожой Джао должны двигаться крайне осторожно. Справа и слева флигели для слуг, примыкающие к наружной стене. Я не могу позволить себе разлучиться с маковкой и тяну ее за собой во внутренний двор. Нас приветствует женщина с забинтованными ногами. Она стройна и красива, но не сравнится ни с моей матерью, ни с госпожой Джао. Она обращается к Ифэну, единственному мужчине в нашей группе. «Меня зовут Туш. Я занимаюсь повседневными делами в особняке Золотого Света. Я позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались». Она окидывает каждого из нас взглядом, а при виде ног маковки морщится в явном неодобрении. Затем Туш расправляет свои узкие плечи и жестом обводит двор. «Всего здесь 5 дворов. Ваша бабушка и дедушка попросили, чтобы вы остановились в комнатах в задней части, где находятся внутренние покои. Надеемся, они вас устроят». Мы быстро проходим через 2-й и 3-й дворы. По бокам тянутся крытые галереи. Балки стропила украшены резьбой и росписью. Сами здания впечатляют. Черепичные крыши, похожие на рыбью чешую. Сдернутые свесы с фигурками стражников, защищающими углы зданий. Каждый двор величественнее предыдущего, но Туш не удостаивает нас рассказом, для чего они предназначены и кто здесь живет. Когда мы входим в 4-й двор, она останавливается и объясняет, показывая направо. «Это комнаты, где доктор Тань и госпожа Жу принимают пациентов?» Она показывает налево. «Здесь спальня и кабинет господина Таня. Комнаты вашей бабушки находятся рядом с его комнатой. Не беспокойте их, когда они принимают пациентов». Туш обдумывает сказанное, затем добавляет. «Не шумите». Она смотрит на моего брата. «Это особенно касается тебя». Мы доходим до 5-го двора. Как и во всех домах, даже таких маленьких, как тот, где я жила с отцом и достопочтимой госпожой, самые дальние от главных ворот комнаты считаются самыми безопасными. Поэтому там живут все незамужние девушки, включая наложниц. Туш вежливо наклоняет голову в мою сторону. «Пожалуйста, подождите здесь». Затем она распоряжается. «Госпожа Джао, следуйте за мной». Наложница делает 2 шага, затем оборачивается, чтобы убедиться, что я вижу, куда она идет. Я киваю в знак согласия. Мы с маковкой стоим рядом, окруженные великолепием, какого никогда раньше не видели. А Туш ведет госпожу Джао и Ифэна. Они поднимаются по ступенькам, затем проходят покрытой галереей и исчезают за дверями одной из комнат. Я быстро считаю двери на этой стороне двора. Итак, комната госпожи Джао, 3-я слева. Возвращается Туш, и мы с маковкой идем через двор наискосок от покоев госпожи Джао. Дверь призывно приоткрыта. «Мы вас ждали», — сообщает Туш. «Все уже готово, надеемся, вам понравится». Комната, наверное, раза в 4 больше той, что была у меня дома. У одной стены стоят стол и стул. На фарфоровых подставках красуются кисти для каллиграфии всех размеров и форм. Книги и свитки заполняют полки за столом. У другой стены стоит моя цитра. Вместо кана, на котором я спала всю жизнь, передо мной возвышается супружеское ложе моей матери. Комната в комнате. При виде этой постели я ощущаю, будто мне в грудь вонзается острый нож. Туш сочувственно смотрит на меня. «Твоя бабушка подумала, что ты захочешь быть ближе к женщине, которая привела тебя на свет». Я моргаю, смахивая слезы, и ничего не отвечаю. Тогда Туш обращается к маковке, дает ей какие-то инструкции. На что-то показывает. Я ничего не воспринимаю. Я тоскую по маме. Маковка купает и переодевает меня. Теперь мне предстоит поприветствовать бабушку и дедушку. Меня приводят в их комнату. Мои мысли заняты отцом и мамой. И я с удивлением вижу бабушку и дедушку, сидящих так, как сидели мои родители, в парных креслах в тот вечер, когда достопочтимая госпожа рухнула, как подкошенная. Я падаю на колени и упираюсь лбом в пол. «Пожалуйста, встань», — велит дедушка Тань. «Подойди, чтобы мы могли получше рассмотреть тебя». Я чувствую на себе взгляды дедушки и бабушки, пока подхожу. «Подними лицо», — говорит дедушка Тань. На нем длинный шелковый халат из темно-синего шелка с вышивкой, пояс с нефритовой пряжкой и кисточкой, свисающей сбоку. У него довольно густые усы, а на подбородке резенькая бородка. Он подкручивает ее конец пальцами так, что бородка завивается до середины груди. Глаза у него добрые, а руки гладкие и белые. От уголков глаз разбегаются морщинки, похожие на следы птиц на песке. Бабушка Жу скорее не старая, а пухлая. У нее должны быть морщины, но лицо ее гладкое и не тронутое годами. Ее халат с вышивкой по подолу, краям рукавов и горловине украшают жемчужины и нефритовые бусины. Черные, без капли седины волосы собраны в высокую прическу, скрепленную нефритовыми заколками и другими золотыми украшениями. Спустя, казалось, целую вечность бабушка Жу произносит: «Вылитая мать!» И тут я начинаю рыдать. «Подведи ее ко мне», — просит бабушка Жу. Прежде чем я успеваю осознать происходящее, дедушка Тань подхватывает меня на руки и сажает на колени бабушки Жу. Та, обняв меня одной рукой за талию, прижимает к себе, а другой, чуть нажав на затылок, кладет мою голову себе на плечо. «Вот так, дитя, надо выплакаться». Дедушка Тань нежно гладит меня по спине. Он что-то ласково воркует, утешая меня, а затем говорит: «Теперь это твой дом. Не волнуйся, мы о тебе позаботимся».